Пролог. Забавная зверушка. Планета Девилюк, подземный банк данных королевской императорской семьи, под королевским дворцом. Королю было скучно, и эта скука его преследовала вот уже 3 года. Все те 3 года, как закончилась последняя галактическая война. Война, окончившаяся разгромной победой его страны. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоиться о том, что кто-то посмеет оспорить статус-кво Девилюка во Вселенной. Благо, его ненаглядная взяла на себя все заботы, связанные с политическими особенностями жизни страны. Потому удары изнутри ждать не стоит, а извне ударить уже некому. Вот и остается несчастному королю только и делать, что копаться в старых архивах в поисках чего-то интересного. За последние 10 лет удалось сильно пополнить семейную библиотеку за счет захвата нескольких династий сопредельных государств, а разглашать подобные секреты дальше родной семьи, как правило, себе дороже. Вот и сейчас, пролистывая список угасших рас в поисках чего-либо интересного, король, однако, не тешил себя надеждой это что-либо найти, но убить часок-другой за драматической историей падения вымирания геноцида очередной расы было, по крайней мере, забавно и даже поучительно. Иногда некоторые вещи король даже брал на заметку. Одни попадали в раздел «предотвратить», другие в «испытать». И все бы так и продолжалось, если бы он не наткнулся в особо старой части архивов, принадлежавшей, судя по всему, еще самим основателям, на записи об одной интересной расе, след о которой уходил столь далеко в историю, что для большинства вовлеченных в тему она являлась не более чем сказкой. И не мудрено, слишком уж фантастичным выглядело описание способностей этих существ. Если бы не детальная физико-математическая модель, объясняющая работу этих способностей, он бы и сам не поверил. «Хаэм, джигал и значит», — проговорил в голос гид, листая страницы виртуальной книги, голограмма которой была развернута перед его лицом. Несколько часов изучения ни самого маленького тома не прошли даром. Небольшой экскурс в историю позволил понять, нет, не природу их способностей, но то, что их возвысило и одновременно сбросило в пучину бездны, было определенно интересным. Пожалуй, это действительно было интересно, и негоже такому пребывать в забытье до скончания веков. «Что читаешь?» — прозвучал мелодичный голос из-за спины короля Девилюка. «Да вот, немного истории», — улыбнулся мужчина, сейчас выглядящий как 5-летний карапуз. Увы, война никого не пожалела, и его тоже. Еще не один год пройдет, пока его энергия восстановится, а внешняя оболочка примет настоящий вид. Хаэм, женщина заглянула через плечо короля и полистала несколько страниц. «Забавные зверюшки». «Да-да», — покивал гид, — «они 30 тысяч лет держали под собой галактику. Неплохое достижение для зверюшек, не считаешь? Хочешь перенять опыт?» — улыбнулась женщина снисходительно. «Почему бы и нет? Галактика велика, где-то да их потомок всплывет. И чем же ты хочешь удержать столь специфического кадра?» Женщина, поправив шикарные светлые волосы, отливающие красным, слегка выпятила пышный бюст и протерла невидимую пылинку на бедре. «Ага», — улыбнулся гид незамысловатой шутки жены, — «это было бы слишком легко», — прокомментировал он намек жены. «Кроме того, вот, почитай, весьма поучительная история», — сказав это, король Девилюка перелистнул виртуальные страницы книги к нужному разделу, почти в самом конце исторической справки. «Хаэм-хаэм, забавно», — похихикивая на особо веселых моментах, прокомментировала Софи Девилюк, поглощая одну строчку текста за другой, углубляясь в хроники одного мятежного принца. Как ни странно, в этой истории даже отметились прародители ее расы и то, что с ними происходило. С одной стороны, не зная она об источнике, посчитала бы это комедией не самого высокого качества, но слишком уж скрупулезно упомянуты некоторые недокументированные особенности их расы. Раз уж они, Хаэм, такие, может, не стоит трогать то, что уже давно покрылось тиной времен. Тебе ли не знать, что некоторые трупы в шкафу должны остаться там навсегда, независимо от обстоятельств? Ребенок досадливо поморщился и размял затекший хвост. Некоторые шрамы никогда не заживут, а загнанным в угол крысам зачастую насрать на последствия их необдуманных решений. Идиоты, что с них взять? Ты хочешь ближайшие 50 лет не вылезать из своего любимого звездочета? Заискивающе спросил гид. А наследника, между прочим, до сих пор нет, и я останавливать попытки не собираюсь, пошловато хохотнул гид. Почему же, утка с женихом Лалы ведь зашла, улыбнулась Софи. Особенно ее позабавило то, что даже негуманоидные расы клюнули и стали готовить женихов. С другой стороны, За такой куш оно и не странно. Не напоминай, поморщился гид. С его точки зрения, этот план обернулся полным провалом. Дочь стала фанатом изобретения сферических коней в вакууме, обучение сорвано, свита будущей принцессы погибла почти полным составом. Словом, одни убытки. «Слушай, а может Лалу?» – спросила Софи. «Может быть, учитывая ее состояние, они должны ужиться?» – задумался гид. «Осталось только найти подходящий экземпляр», – согласилась Софи. «Это не так уж и сложно», – ответил гид, открывая уже упомянутую страничку с моделью способностей. «Думаю, Лале это будет интересно». «Действительно, любовь – дело самих влюбленных», – улыбнулась женщина. Глава 1. Как буддистские монахи наследника воспитывали. Рейс 233, Нью-Дели, Токио, где-то над Гималаями. «А я тебе говорю, не зря слетали, ты только посмотри на это, Сари», – не унималась женщина. «Аво-аво», – прокомментировал вид в иллюминаторе ребенок лет 5, сидящий сейчас на коленях женщины. За иллюминатором открывался самый шикарный вид на гору Эверест из всех возможных, видимых сквозь стекло. Солнце медленно заливало светом одну тень за другой, сотни темных провалов медленно превращались в десятки, высвечивая очень разнообразный ландшафт. От ярко-белых снежных шапок гор, до зеленых сельф у многочисленных рек на дне ущелий. «Но я так и не смог посетить храмы», — скривился мужчина, сидевший в соседнем кресле. Весь сбор материала для манги накрылся медным тазом. «Храм?» — спросил малыш на коленях у женщины. «Да, такой большой, с куполами, в котором живут мудрые монахи, способные взглядом колоть камни и сражающиеся словно тигры», и для пущей убедительности попытался изобразить этого самого монаха, натянув самую равнодушную мину. «Не верю». Значок защиты авторского права, Станиславский, и зашипев, словно та самая кошка. Ребенок рассмеялся очередному забавному лицу, который регулярно корчил ему отец, а затем попробовал повторить. «Да-да, а еще попробуй вот так», — воспроизвел отец банальный удар вперед. Женщина тихо вздохнула, хоть и не могла не умилиться тому, как большой ребенок нашел связь с маленьким, но все таким же ребенком. Тем временем вид за окном продолжал расцветать новыми красками, и отразившийся от крыши здания луч света резанул по глазу ребенка. «Мама, Бу», — высказал свое негодование нерадивым лучом солнца малыш. «Да, там буддистский храм», — подтвердила женщина. Не слушая дальше, ребенок прилип к стеклу иллюминатора, пытаясь там что-то рассмотреть. «Там монахи?» – спросил ребенок, тщательно выговаривая новое слово по слогам, при этом не отлипая от иллюминатора. «Да, и они делают еще вот так», — попробовал скопировать еще одно ката, не вставая с кресла, отец ребенка. «Вау!» – захлопал в ладоши мальчик, на мгновение отвлекшись от иллюминатора, и опять вернулся к нему, пытаясь рассмотреть тех самых пресловутых монахов. Полет продолжался нормально, на небе не было ни облачка. Наконец, приятный голос пилота разрешил отстегнуть ремни безопасности. Храм скрылся после очередного поворота самолета, ложащегося на курс к родной Японии. «Мама, я хочу пипи», — сказал ребенок матери, отлипнув от иллюминатора. Увы, более ничего интересного в нем пока не было. Самолет набрал слишком большую высоту, и рассмотреть что-то снизу не представлялось возможным. «Хорошо», — вздохнула женщина, ведя мальчика в уборную. По пути ребенок пытался копировать движения, показанные отцом и когда-то подсмотренные в разных фильмах и мультиках, куда уж без них. «А я смогу стать монахом?» — спросил ребенок. «Сможешь, если очень сильно пожелаешь, ты все сможешь, Рита», — ответила женщина. «Пожелать?» «Да, Рита, для того, чтобы что-то сделать, нужно сначала пожелать это сделать. А если я хочу стать сильным?» «Ищешь того, кто готов сделать тебя сильным. Если он увидит твое желание, упорство и волю исполнить желание, он непременно согласится», — наставительно сказала мать, доведя ребенка, наконец, до заветного помещения. Пройдя в него, мальчик занялся своим делом, попутно размышляя. «Захотеть, просто захотеть. Я хочу стать сильным, как монах в манге отца», — прокричал он для пущей убедительности. Где-то рядом прозвучал звук смачного шлепка ладони об лицо. Аэрбуса 380, рейса 233, Нью-Дели, Токио. За час до этих событий простой рабочий Гутам, насвистывая мелодию, вел небольшой, зато свой караван вещей к принимающему пассажиров самолету. Гутам был спокойным водителем, который никогда не отвлекался во время работы, но не в этот раз. Как назло, его с самого утра беспокоили. То внезапная проверка начальства, то целых 3 международных рейса на его участке, и напарник, как назло, жениться надумал, чертов прохиндей. И вот, на очередном повороте у одного из прицепов его кара неожиданно лопнуло колесо, вереницу прицепов цепочкой потянуло в бок, но так как скорость была невысока, водитель почти сразу остановил свой караван. Никто так и не заметил, как кусок крепления, удерживающего брызговик, прикрепленного к корпусу честным словом и куском изоленты, оторвало и понесло ударной волной точно в открытый люк дренажной системы самолета, пока механик, нарушив несколько инструкций, чтобы сэкономить время, обходил и проверял состояние других частей самолета. Никому не было дела до относительно небольшой острой пластины, засевшей между гидравликой и сточным баллоном. Сотни датчиков, чутко отслеживающих состояние самолета, не смогли заметить, как кусок железки с каждой встряской по чуть-чуть надрезал армированный шланг гидравлической системы высокого давления. Потому, когда на высоте 11 тысяч метров автопилот, взяв на себя управление, удерживая самолет ровно и проходя через небольшую воздушную яму, активировал закрылки, гидравлический шланг лопнул. За доли секунды из разорвавшегося тесного шланга в кожух рванула жидкость, заполняя все вокруг. Не рассчитанная на такое давление изнутри, обшивка застонала под нагрузкой. Автоматика быстро среагировала и изолировала поврежденную магистраль, но не до конца раскрывшийся закрылок потянул самолет вправо, он начал крениться. Автопилот попытался скомпенсировать крен элеронами, рули крена. Увы, инженеры не предвидели случай, когда одна магистраль может повредить другую. Потому что для автоматики все выглядело как потеря давления в первом контуре гидравлики, и бездушный алгоритм управления самолетом нагрузил соседнюю магистраль, пытаясь удержать самолет ровно. Все так же надпиленная острой пластиной труба дала микроскопическую течь. Казалось бы, мелочь, но для механизма этого было достаточно. Кто-то сказал, что нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Что же, острая железка в ненужном месте смогла сломать огромный самолет. Лопнувшая вторая магистраль поставила точку на тщетных попытках автопилота стабилизировать самолет. Пускай угловую скорость за счет всего одного действующего элерона удавалось замедлить, но слишком медленно, входящий в вираж воздушный гигант с каждой секундой рисковал все больше и больше заработать срыв воздушного потока, и последующие за ним сваливание, и, наверняка, смертельные пики. Впрочем, самому страшному не суждено было случиться, не успевшие отойти далеко пилоты уже перехватили управление. Потому, когда самолет неожиданно встряхнуло и загорелась тревога разгерметизации, ручное управление не дало натворить автопилоту еще больше глупостей, заложенных в нем несведущими конструкторами, вроде снижения в высокогорной местности. Тем временем у поврежденного гидропривода развивалась не меньшая драма, чем в кабине пытающихся удержать в воздухе машину. Второй гидравлический удар разорвал кусок обшивки, и вырвавшиеся на свободу жидкости выпорхнули наружу, создав небольшой контрвращательный момент. Юкирита уборная. Неожиданно для юного Юки, самолет повело, и стена справа толкнула его. Раздался шум и гам из-за двери, и вскрик. С трудом, но он узнал в нем голос матери. Повернувшись к двери, Юки не заметил, как пол сначала вспух, приподнявшись буквально на несколько миллиметров, а затем, словно втянутый пылесосом, просел. Материал пола, не рассчитанный на такие нагрузки, не выдержал и со скрипом лопнул. Разница давлений спровоцировала воздушный поток, и юного Рита притянуло к трещине. Удара легкого тела хватило, чтобы расширить пролом, и разницей давлений мальчика выбросило сначала в технический люк, а затем, протянув по нему, выбросило, словно бумажный мусор, за борт самолета. Сам Рита, к счастью, в процессе насильного перемещения приложился головой и потерял сознание, что и спасло ему жизнь. Впрочем, юный Юкирита слишком неудачлив, чтобы просто так умереть, без мучений. Тело мальчика, выброшенное из самолета, летело сквозь пространство, вращаясь во всех плоскостях и абсолютно не контролируя свой полет. Благо, он потерял сознание до того, как понял, что происходит, потому, несмотря на все перипетии, дыхание осталось относительно редким, что позволило ему пережить падение с 11 километров без повреждения мозга от кислородного голодания. И в очередной раз юному Юкирита повезло. Благодаря своему относительно небольшому весу и довольно плотной верхней одежде, местные насекомые заставляют носить хоть какую-то защиту кожи даже в самую жаркую погоду. Развить высокую скорость он так и не смог, тогда как продолжительный полет около минуты позволил сбросить горизонтальную скорость, сохранившуюся с самолета. Точкой приземления незатейливый воздухоплаватель выбрал метеозонд. Как несложно догадаться, удачно проплывавший на пути у ребенка. Снарядом влетев в уже стравивший часть гелия шар, тело мальчика задело одну из строп, вращение, которое за время полета стало еще более хаотичней, позволило развить зацеп за канат, и спустя несколько оборотов опутанный, словно в коконе, Юкирита летел на своеобразном подвесе, а прямо по курсу виднелся золотоверхий храм, который так интересовал мальчика каких-то 20 минут назад. На великую, дремлющую миллионы лет сущность наконец-то упал первый лучик света, даже не луч, так, фотон. Но этого было достаточно, чтобы она вздрогнула в поисках выхода из кромешной тьмы, в которой оказалась по недоразумению прежних создателей. Прислушавшись, она ощутила мимолетное воспоминание того самого фотона. Кто-то смог достучаться до нее, след которой никогда не существовал, даже во времени. Да, времени. Для нее время было всего лишь одной из многих координат, не более и не менее. Но это было так похоже на нее, не имеющая ни будущего, ни прошлого, способная существовать всегда и никогда. Еще раз прислушавшись к воспоминанию, она, пожалуй, правильнее всего было бы обозначить это как улыбку. Кто бы ты ни был, ты еще вернешься сюда, а я буду ждать свой билет на свободу. Примерно так можно было трактовать последнюю ее мысль перед тем, как она застыла, выжидая. Китай, тибетский автономный район, округ Шигадзе, уезд Тингри, монастырь Рангбук. Настоятель храма Рангбук медитировал в самой высокой точке храма, на небольшом балконе, расположенном под крышей башни главного здания. И, пожалуй, это первый раз, когда его медитация происходила в напряженной атмосфере. Нет, ничего, на первый взгляд, странного или опасного не происходило, никто не угрожал храму, наоборот, в последнее время ему, храму, рисовали самые яркие перспективы в связи с увеличивающимся с каждым годом потоком туристов к великой Джомолунгма, Эверест. Но сейчас все его чувства говорили, что что-то не так. Слишком тихо было в довольно ветреном храме, не знающем понятия шумоизоляция, слишком ясно для осеннего денька, и как будто бы дожидаясь именно того момента, когда настоятель храма примет тишину этого дня как данность, зазвонил колокольчик, а в следующий момент что-то с шумом упало на крышу. Очередной парашютист, подумал он, не то чтобы парашютисты часто падали на монастырь, но с каждым годом количество людей, от банальных желающих упасть с самолета на горы, до совсем умалишенных бизджамперов, все возрастает. Столько переполоха с очередными спасателями, пришедшими за золотой молодежью. Единственное, хорошо платит, за что настоятель терпит гостиничный дом возле монастыря. Монастыря, который, несмотря ни на что, остается обителью тишины, спокойствия и отрешения. Впрочем, шумы не затихали, было слышно, как рвется материал купола или чего там еще эти ненормальные придумали, как стропы проходятся по крыше, стирая годовой слой мусора. Нужно будет выделить средства на чистку. И вот, когда шум приблизился, настоятелю, наконец, предстал виновник переполоха. Сказать, что настоятель удивился, значит ничего не сказать. Он был в шоке, когда из строп, ровно ему в руки выпал мальчик, лет 5, весь в синяках, кровоподтеках и порезах. Пытаясь понять, что произошло и как такое вообще могло произойти, монах осмотрелся, удерживая ребенка на руках. Неожиданно подул сильный ветер. Не редкость в этих горных местах. Зазвенели колокола, зашипели освободившиеся стропы, захлопала разорванная ткань. Монах прислушался к неожиданному откровению духов. «Бети Кахи Алрахана, позаботься о сыне Хинди», так он расшифровал это послание из какофонии незакрепленных предметов. И словно в подтверждении того, что послание было понято правильно, ветер прекратился, в долине опять воцарилась тишина. Что монаха, что ребенка у него на руках мало заботило то, что шум мог быть самым обычным природным явлением, а распознанная речь всего лишь игрой воображения. Несколькими днями позже, все тот же храм, Юкирита, воды. Вот каким было первое слово юного Рита. Как ни странно, уже через минуту к его рту подставили посуду с драгоценной жидкостью, и ребенок смог утолить жажду. «Кто вы?» – спросил он. «Тумери баччика самая хмийная, ты меня понимаешь, дитя?» Хинди, спросила пожилая женщина рядом. Короткие седые волосы, сморщенное лицо. В тени помещения, в котором он находился, едва ли можно было разглядеть больше. Что вы сказали? не понял юный Рита. В этот момент в комнату вошел еще один монах, Рита не знал, на тех, которых рисовал отец, он не слишком похож, он был старый вообще, не внушал. Обменявшись несколькими фразами с пожилой женщиной, старик осмотрел тело мальчика. Рита открыл для себя то, что он, оказывается, был гол как сокол и при этом покрыт толстым слоем чего-то пахнущего не слишком приятно. Но сначала щипать от такой плотности запахов, и с каждым вдохом казалось, что воздуха все меньше. Заметив неладное, монах подхватил мальчика и вынес его на улицу, дышать стало заметно легче. Вздохнув, монах понес малыша в купальни. Какая-то птица по пути прицельно попала по блестящей лысине. В наказание, подумал монах, 2 недели спустя. «Что такое, Рита?» – спросил монах, когда опять увидел плетущегося за ним мальчика. Увы, наладить связь так и не удалось. Все, что стало понято, это имя мальчика и то, что он почему-то владел японским вместо расово-правильного китайского или хотя бы хинди. Мальчик, активно жестикулируя и сопровождая это словами родного языка, попытался что-то сказать, но тщетно, монах не понимал. «Не мешай», — сказал монах и продолжил свою тренировку. Конечно, его молодость, как и сила, уже далеко позади, но опыт и упрямство твердили одно и то же — поддерживать тело в хорошем состоянии — залог хорошего самочувствия. Когда во время очередного ката в его поле зрения попал мальчик, пытающийся делать то же самое, монаха наконец осенило, чего так хотел всю последнюю неделю этот подарок неба. Он всего лишь хотел учиться. Подтверждая его мысль, ветер зазвонил в колокольчике. По крайней мере, так трактовал для себя это монах. Вообще, в последнее время настоятель храма стал необычайно остро чувствовать послание высших сил. Подойдя ближе, он остановил мальчика и показал ему первое упражнение для разминки. Поправив движение, он заставил его повторять. Затем второе. Когда ребенок выдохся, монах жестом отправил его в купальню, мыться. Чистота в месте, где до ближайшего врача нужно переть 30-60 километров через горы, очень важная вещь сама по себе, а уж для ребенка. Кивнув, Рита направился в указанном направлении, по пути задев колокольчик. Что-то треснуло, и монаху на голову упала балка. Старая и гнилая от времени, она не выдержала испытания просвещенной головой настоятеля. Вот это за то, что так долго не понимал, зачем посланник небес здесь, покивал себе монах. Следовало в кратчайшие сроки обучить юного Рита. Полгода спустя, не такой бодрый и свежий настоятель храма, сидя в тишине пещеры для медитаций, монах размышлял о произошедших событиях. Высшие силы были беспощадны к старому Шинса, карая за несообразительность, нерасторопность за все. Казалось, они видят в каждом шаге монаха ошибку, скрупулезно записывая их и выдавая плату при каждом удобном моменте. И если бы все заканчивалось птичьим пометом в, уже не, любимом черном чае, было бы отлично, но чертов прикормленный малышом беркут и теперь бедному старику можно нормально медитировать только в этой прохладной пещере, а его старые кости уже давно не приспособлены для такого. Но кто же мог подумать, что птенчик, которого пожалел парень во время выхода в горы для медитации, каким-то чудом выживет под его уходом и будет таким мстительным. А такой хороший бы урок получился. В силу того, что язык мальчик понимал одно слово через 10, приходилось прибегать к таким негуманным методам. Но что поделать, высшие силы с каждым днем намекали все чаще и чаще на то, что их нерадивый последователь не до конца выполняет свои функции учителя великого знания. Да и какой там учитель, по сути, из-за языкового барьера, научить его получилось только основам медитации. Ох, сколько же это стоило ему сил, да физически и духовно немного закалить. «Учитель Шинсу! Учитель!» – закричал кто-то в основании пещеры, что заставило монаха поморщиться. Голова от прицельного попадания грецкого ореха ужасно болела. «Что случилось, Бяньба?» – спросил Шинсу, вернув лицу равнодушие и отрешенность. 60-летняя монахиня как раз спускалась по лестнице, приплясывая, что-то напевая, и вообще, на вид как будто бы лет 20 сбросила. Рита опознали, его забирают к родителям, радостно сказала она. Это же, на голову монаху упал камешек, точно в то самое место, в которое недавно попал ястреб этого монстра. Отличная новость, согласился с волей высших монах. Нужно проводить ученика. Да-да, проводи его, согласилась женщина, и тихо-тихо добавила про себя, лучше пусть тебе перепадет, чем всем остальным. Как стало понятно, Случайности преследовали не только одного единственного настоятеля. Выйдя на поверхность, первое, что увидел настоятель, это делегация машин, преимущественно внедорожники марки Toyota. «А кто это?» – спросил настоятель. «Группа расследования авиапроисшествия. Полгода назад над этим местом сломался самолет, и мальчика выбросило за борт», – пояснила женщина. «Они искали обломки, которые должны были упасть где-то здесь, а нашли ребенка», – тихо сказал настоятель. «В доме для гостей уже было много народа. Все одеты в теплую одежду. Сейчас здесь, в горах, довольно прохладно». А через несколько минут стало понятно, что в комнате мальчика несколько человек разговаривают с ним на родном для него языке. «Шинсусинси», — встал он и поклонился, когда настоятель вошел в комнату. «Отлично, вас-то мы и ждали», — сказала девушка, сидевшая возле мальчика. «Меня зовут Нагаяки Шинсу, настоятель этого храма», — представился монах. «Это правда, что вы можете вернуть его родителям?» «Да, вот только он отказывается, говорит, что обучение еще не окончено». Монах напряженно задумался, и тут его осенило. «Раз духи так настаивали на его воспитании, так пусть сами с ним и мучаются. Можете перевести?» Женщина кивнула. «Я научил тебя всему, что мог», — проникновенно провозгласил он. «Теперь настала твоя очередь пойти в мир и принять уроки от него». Закончив говорить и дождавшись перевода, монах внимательно наблюдал за реакцией малыша. Рита, недолго думая, встал и глубоко поклонился. «Спасибо, сенси», — сказал он. «Как доказательство окончания твоего обучения, я отдаю тебе то, что должно принадлежать тебе по праву». Сказав это, монах достал из-за пазухи небольшой трехгранный кинжал, на противовесе которого были изображены три скалящихся лица, ориентированные по плоскостям кинжала. «Это защитит тебя от духов, как злых, так и не очень», — ехидно про себя добавил монах. Малыш едва ли не в ритуальной позе принял кинжал, не разгибаясь из поклона, и спрятал его на поясе кашая, одеяние монахов. Часом позже. http://www.youtube.com/watchv=x6psyp. Глава 2. Ограбление в маленьком Токио. Десятилетний Юкирита не спеша брел из школы домой, поглаживая своего беркута, гордо восседавшего у него на плече. После возвращения из Тибета было порядка 10 интервью как с ним, так и с его родителями. А еще его трофей, Кайрос, стал грозой местных млекопитающих, как двуногих, так и их питомцев. Да и соседи часто вжимали голову в плечи, когда беркут с двухметровым размахом крыльев пролетал над ними или громко оповещал о своем присутствии голосом. Причем в последнее время у него появилось весьма стервозное хобби – подлетать незаметно и бесшумно к самой голове, а затем оповещать неудачника о своем присутствии. Они так забавно подпрыгивают. Пройдя мимо магазина, Юки остановился. Кайрос неожиданно заложил вокруг красивый вираж перед хозяином. «Что такое?» Птица громко свистнула. «Точно. Мама же говорила сходить в магазин», — вдруг вспомнил Рита, изобразив рука-лицо, на что Кайрос согласно крикнул. Что забавно, имя беркут выбрал себе сам. Флешбэк. Через месяц после возвращения назад Рита шел в библиотеку. Буча, поднятая его чудесным обнаружением, только набирала обороты, и его начали узнавать на улице, потому пришлось постоянно носить шапочку, чтобы скрыть сияющую девственной чистотой макушку. В тот раз он был одет в серую шапочку, скрывающую макушку, ветровку такого же унылого цвета и такие же штаны. Тогда в упомянутой библиотеке произошел неприятный случай со студенткой, которая там подрабатывала. Ему понравилась обложка книжки, стоявшей на верхней полке, и он попросил девушку ее достать. Но едва девушка взяла в руки книгу, как с нее прыгнул сверчок и угодил прямо девушке на грудь. Взвизгнув, она отпрыгнула назад, попутно стряхивая насекомое с себя, но сзади нее стоял Рита. И словно судьбе было так угодно, чтобы именно в тот момент Кайрос, бывший тогда еще безымянным, неспособным к полету птенчиком беркута, спланировал с плеча Рита, поцарапав его когтем. Возмущенно крикнув, Рита повернулся и недовольно взглянул на своего питомца. Он тогда еще успел подумать, опять наращивать наплечник. Но тут, перед его лицом пролетело тело студентки. Рефлексы, отточенные тренировками, сработали на ура, и Рита поймал падающую девушку, схватившись своими маленькими, но сильными руками за ближайшую к нему выступающую часть тела, иначе был слишком большой риск, что жертва выскользнет. Девушка вскрикнула от боли, когда пальцы мальчика впились в ее грудь, а сама она чудом избежала падения благодаря этому. Но блузка на ней, видимо, стиралась в жесткой воде, Ткань недовольно треснула, и от блузки отлетела пуговица, угодив в светильник над девушкой. Лето в Японии выдалось настолько влажным и при этом жарким, что работающий на полную кондиционер непроизвольно высушил воздух, и даже качественный японский пластик стал очень хрупким и раскололся от попадания пуговицы. Падая, обломки светильника задели тематический стенд с изображением человекоподобного орла с двумя головами, который свалился на стеллаж с книгами. Плотник, собиравший этот предмет мебели, явно куда-то торопился, и стеллаж, изрыгнув содержимое на девушку, которую Рита держал за груди в слишком буквальном смысле, решил прилечь отдохнуть. На соседа, тот на другого, и так до тех пор, пока все посетители библиотеки не оказались погребены под слоем книг. И посреди этой разрухи стоял Рита, держа на весу библиотекаршу, а его Беркут с гордым видом сидел на поваленном стенде. «Кайрос», — прочитал Рита. Беркут удовлетворенно крикнул. «Оно, начало было, девушка, мне больно». «А, простите, пожалуйста», — проговорил Рита, разжимая руки. «Кья», — пискнула девушка, упав на пол, задев стеллаж. Стеллаж покачнулся, и с него упала книга с золотыми буквами на обложке, которые гласили «Камасутра», которая угодила точно в лоб девушки. А на полке, откуда упала книга, сидел сверчок и стрекотал свою песенку, подозрительно похожую на Виаритхе Чемпион с группы Куейн. Конец флешбэка. «Так, посмотрим», — пробормотал молодой Юкирита, доставая из кармана бумажку, на которой красивым маминым почерком был написан список покупок. «Молоко, хлеб и печенье». Посмотрев по сторонам и вспомнив, где он находится, Рита зашагал в магазин. Но его путь проходил через оживленный перекресток, и Рита, будучи хорошим мальчиком, стал терпеливо ждать, пока светофор не переключится на зеленый. Кайрос тем временем тихо парил над головами ни о чем не подозревающих людей и машин, и едва загорелся разрешающий сигнал, мальчик в припрыжку побежал через дорогу, но на полпути споткнулся о незакрытую до конца крышку канализационного люка. «Плохая крышка», — проворчал Рита, перебежав на другую сторону и потирая мизинец левой ноги, грозно сопя. Продолжив свой путь, Рита скрылся за поворотом. Спустя 5 минут по этому перекрестку ехала машина якудза, ограбивших банк, но за несколько секунд до этого в коллекторе рванула труба канализационного стока высокого давления. Чугунная крышка коллектора, подхваченная потоком нечистот, взлетела вверх, словно пробка из бутылки шампанского, и подбросила джип с якудза на целых 5 метров. Изобразив из себя балерину, новенькая Toyota Land Cruiser сделала несколько пируэтов в воздухе и упала на бок. В открытые окна машины хлынул поток нечистот. Спустя несколько долгих секунд, сверху на нее упала крышка люка, буквально прорезав, словно бумагу, днище джипа и расколовшись на 8 частей. Подоспевшие полицейские долго не могли подобраться к якудза, потерявшим сознание под действием сточных вод. Рита же без происшествий добрался до супермаркета, если не считать запуганных Кайросом Дайкоты какого-то питбуля и его хозяйки. И в данный момент он стоял и рассматривал журнал с гандамами, позабыв о покупках, пока верный Беркут сидел на дереве напротив магазина. Но в один прекрасный момент, когда Рита изучал ТТХ новой модели гандама, его нос резанул ужасный запах. Он на секунду подумал, что он вновь оказался в том сарае с ламами, где ночевал вечно веселый деда Круши, который всегда ходил так, словно он на палубе корабля, попавшего в сильный шторм. Этот запах напомнил мальчику, что его послали сюда за продуктами, а не для разглядывания журналов. А все потому, что мама недавно увидела в интернете какой-то рецепт и решила повторить его. Что туда входило кроме молока, Рита не запомнил, но зато запомнил, что он и папа как-то раз просидели 2 дня на горшке с жуткой диареей, благо на весь дом имелось несколько санузлов, а малышками конгостила у бабушки. Когда мама отказалась признавать, что это из-за ее кулинарного шедевра, молоко взорвалось у нее в руках, заполнив кухню кислым ароматом. С того самого момента Рита не признавал иные кисломолочные продукты, кроме как самой первой свежести. Положив в корзинку искомые продукты, Рита вернулся к кассе. Там стоял продавец с лицом, напоминавшим папина, когда у него завтра дедлайн, а еще ничего не готово. Изо рта продавца почему-то текла пена, но мальчик решил, что продавец решил покушать мента со сколой. «Оно», — обратился Рита к продавцу, подергав его за рукав рубашки. Не добившись результата, Рита дернул сильнее, но продавец лишь упал на пол, словно спиленное дерево. «Не трогай его, мальчик, дядя устал», — проговорил хриплый голос. Повернув голову, Рита увидел старика в потрепанной одежде и с комками земли в бороде, который со стервенением стаи голодных гиен ел колбасу с витрины. «Дядя, вы бы поаккуратнее с кефиром», — сказал добродушный мальчик, когда старик потянулся рукой к кисломолочному продукту. «Не переживай, мальчик», — отмахнулся старик и почти неслышно буркнул, «и не такую гадость ел». Рита пожал плечами. Причуды отдельных людей, как он уже убедился на примере отдельно взятого буддистского храма, это сугубо их личное дело. Отсчитав нужную сумму, он положил 100-йенный список покупок рядом с кассовым аппаратом. Бросив последний взгляд на подозрительно надувшуюся упаковку кефира, мальчик вышел из магазина и пошел домой, изредка покрикивая на Кайроса, чтобы тот не пугал прохожих. Когда в магазин приехала полиция, которой поступил сигнал с тревожной кнопки, они увидели лежавшего на полу продавца, которому немедленно вызвали скорую, и бессознательное тело лица без определенного места жительства, лежавшие в луже кефира возле кассы и с мятой купюрой в 100 йен в руках. Однако они долго не могли понять, кто же нажал тревожную кнопку, пока одного из полицейских не ударило током при попытке дотронуться до нее. Как оказалось, каким-то невероятным образом коробка с кефиром была двухмесячной давности и, вследствие длительного брожения и нагнетенного внутри газа, лопнула в руках у бомжа. Разлетевшаяся по всему магазину жидкость закоротила контакты сигнализации у уже видавшей виды тревожной кнопки, халтурно установленной рабочими, которая и послала сигнал тревоги на пульт полицейской станции, тем самым заблокировав двери магазина. Сам бомж получил удар током от дверной ручки. По-видимому, закоротившая рядом вывеска была заземлена в железную раму витрины, и когда облитый кефиром бомж взялся за ручку, разряд тока прошел через него. Мораль сей басни такова. Дети, проверяйте даты на упаковках скоропортящихся продуктов. Глава 3 или как клинок приобрел заточку. Юкирита, 12 лет, Токио. Парень с необычным цветом волос для своей родины, шагал с полуприкрытыми глазами. В наушниках на его ушах довольно громко играла музыка, при этом лицо парня было удивительно умиротворенным. Как и обещал учитель, тренировки и упорство сделали свое дело. Вывести его из равновесия чем-то необычным с каждым разом становилось все сложнее и сложнее. Не то чтобы это необычное часто случалось, знал бы Рита настоящее количество, но качество таких случаев заставляло его не забывать уроки учителя Шинса. Вот и сейчас, Рита, ища в прибрежном парке место для медитации, под клёкот наконец восстановившего возможность летать Беркута, который эту самую возможность по собственной глупости потерял, нечего к мастерам кунг-фу подкрадываться с другой стороны, у него есть учитель, не заметил, как отброшенная прицельным броском бумажка, что за бескультурщина, пролетая над урной, была подхвачена ветром и, пролетев десяток метров, остановилась посреди дорожки. Спустя 10 минут пробегавший по этой дорожке подозрительный полный мужчина в темных очках без оправы, большой лысиной, деловом костюме и отзывавшийся на прозвище «директор», преследовавший ничего не подозревающую девушку в школьной форме, при этом похихикивая, поскользнулся об ту самую бумажку. Потеряв равновесие, мужчина на полном ходу заехал лбом об край лавочки, тем самым выбив дух и сознание из тела, а свист в ветвях дерева прошептал что-то с трудом распознаваемое как не твое. Найдя подходящую пустую поляну в парке, Юкирита несказанно обрадовался. В густонаселенном Токио, оказывается, имеется очень большая проблема с местами для уединения, даже несмотря на рекордное для мегаполиса количество парков, скверов и прочих зеленых насаждений. Присев в удобную для тела позу на расстеленном коврике, Рита отрешился от реальности. С каждым разом это выходило все лучше и лучше. Учитель неоднократно настаивал на том, что отрешение от мирского – его ключ к просветлению. Спустя 2 часа, согласно внутреннему времени, Рита встал и начал разминку. Тело требовало движения после длительного нахождения в неподвижном состоянии. И неожиданно для себя, он обнаружил то, что не один на полянке. За ним пристально наблюдала немолодая пара людей. На автомате попытавшись поприветствовать их поклоном, Рита, к его удивлению, запутался в непослушных ногах. Потеряв равновесие, его понесло вперед. Сделав несколько неуклюжих шагов, он почти восстановил баланс, но тут руки за что-то зацепились и окончательно сбившись, Рита упал. Да-да, его способность не ведает жалости. Пришел в себя Юки от грубого покашливания. Дернувшись и попытавшись встать, Рита ухватился за ближайшую нащупанную устойчивую платформу. Откуда-то раздался стон. Рита посчитал его подозрительным и волнующим, Хотя почему именно таким, сам не понял. Осмотревшись, он понял, что его руки неизвестным образом обхватывали ту самую женщину, стоявшую в паре с мужчиной, а ладони решили, что лучшим местом для захвата будет правая грудь и левая ягодица. На автомате дернувшись убрать руки, Рит опять потерял баланс и упал, отчего подозрительный стон повторился. «Старею, видимо», — проговорил мужчина рядом, с интересом наблюдавший за этой картиной разврата и подлости. Но он слишком долго знаком со своей второй половинкой, чтобы проявлять недоверие в столь малом и посчитать, не дай ками сама, что она подставилась нарочно. А уж парня 12 лет от роду навряд ли можно заподозрить в соблазнении далеко не молодой супруги прямо на глазах у супруга. «Простите», — подскочил как ошпаренный Рита и глубоко поклонился. «Ничего-ничего», — ответила женщина с толикой сожаления, чем заслужила подозрительный взгляд мужчины. «Прости, что помешали в твоих занятиях», — и тоже поклонилась. После 5 встречных поклонов друг другу, ох уж эта восточная вежливость, Рита и немолодая пара лет 45-50, но все еще полная сил, разминулись, отправившись по своим делам. Спикировавший на ветку кайрос, принимать на плече выросшего беркута Рита уже не рисковал, осуждающе курлыкнул. «Это случайность», — сказал Рита, хотя сам уже начинал сомневаться в случайности случайных событий. Он даже купил книгу о теории вероятности, но она написана настолько заумно, что без пиалы саки не разобраться, а он еще несовершеннолетний. Мудрый птиц возвел к небу клюв и покачал головой, после чего опять упорхнул в небесную высь, красиво сорвавшись с ветки и выйдя из пики у самой земли. «Показушник», — только и сказал Рита, пряча глаза полные зависти. Даже себе он не признавался в том, что хотел бы так же, как и кайрос, парить среди облаков. «Я дома», — оповестил о своем прибытии Рита. Правда, встретила его только одна Микон. Опять, родители на работе, еда на плите, и мама попросила полить клумбу на заднем дворе, вместо приветствия сказала девочка лет 8-9 и вернулась к своим делам. Кайрос курлыкнул с жердочки, сделанной специально для него. «Согласен, она все еще дуется на тебя», — сказал Рита, разуваясь. Теперь птиц обиженно присвистнул. «Я тебя понимаю, мне бы тоже было неприятно, если бы мои перья кто-то решил посчитать сразу после 2-часового выматывающего техобслуживания чистки, женщины». Кайрос глубоко вздохнул и залез в свое гнездо под потолком, днем позже. «Похоже, это не самый популярный уголок парка», — заключил Рита, придя в тот же самый сквер, где сейчас, после обеда, никого не было. Кайрос улетел по своим делам, скорее всего, в очередной раз подкрадываться к прохожим. Рита же занялся приготовлениями к медитации. В последнее время ему приходилось медитировать все больше и больше, ибо достигнуть отрешения по необъяснимой причине становилось сложнее, мысли постоянно норовили соскочить на отвлеченные темы, в частности, на противоположный пол. Первым подал голос Беркут. «Страж называется». Открыв глаза, Юки увидел преснопамятного старика. Вид он имел неважный, но до невозможности довольный. Как оба этих факта могли сочетаться, он не представлял, но факт остается фактом. На довольном лице мужчины с азиатскими чертами лица отчетливо были заметны мешки под красными с недосыпа глазами, темные волосы, в которых уже пробивалась седина, пребывали в беспорядке, а деловой костюм был помят. «Добрый день, Рита-кун», вежливо, с поклоном поприветствовал он паренька. «Добрый, Нагасаки-сан», отзеркалил Рита его приветствие, о внешнем виде он тактично умолчал, хотя язык свербел спросить. Любопытство всегда было слабой стороной старшего чада Юки. «Тут такое дело, Рита-кун, не хочешь записаться на курсы массажа?» «Массажа?» «Сказать, что Рита удивился, это ничего не сказать, именно», — яро заявил мужчина. И заметив сомнение на лице мальчика, добавил: «Не переживай, вступительная часть курсов бесплатная. Представь, что ты сможешь сделать родителям хорошо после работы». Старик Нагасаки не представлял, насколько сказанная по наитию фраза попала в цель. Не то чтобы родители его или его сестру не любили, любили и еще как. Но в последнее время они все чаще задерживались на работе, мать все чаще улетала в командировки, а отца из студии не вытащишь и каленым железом. Обязанности по уходу за домом, и Микон в частности, все чаще перепадают на него. «Хорошо», — после нескольких минут задумчивости ответил Рита. «Отлично, жду тебя после школы по этому адресу», — улыбнулся старик. Интерлюдия. Хидеки Ивамото, ночь после первой встречи с Юки, Рита, очень вежливым, пускай и неуклюжим мальчиком. Супружеская пара Ивамата отдыхала после неожиданного порыва страсти Тамака, вылившегося в то, что начали они в 5 вечера, а закончили только сейчас. Взгляд Хидеки упал на часы, красиво отображавшие 1:30 ночи. Хех, такого у них не было уже 5 лет, наверное. Хидеки впервые за долгое время закурил, а довольная супруга закрыла на это глаза. «Что за бес в тебя вселился?» – спросил Хидеки. Он, конечно, догадывался, но стоило бы уточнить. «Хех, точное определение ты подобрал», – улыбнулась Тамака. «Да ты и сам знаешь, как там его звали, Юкирита». «Да интересный юноша», – согласился мужчина. «Как думаешь, он из этих?» – женщина указала наверх, где через панорамную крышу открывался шикарный вид на звезды. «Не знаю, не знаю, нужно навести справки. Но, на первый взгляд не похож, иначе бы давно набежало черных галстуков», не согласился мужчина. «Да и методы работы афроамериканских таможенников в делах с этими сама видела. Они затихли, вспоминая свои далеко не лучшие времена, но определенно самые веселые. По крайней мере, нам не приходится лезть в дерьмо этих», вспомнила один забавный случай Тамака. Супруг хохотнул, вспоминая тот инцидент с пингвином. «Пен-пен, ты ли это?» Возомнившим себя гусем и летавшим 2 часа над захолустным городком, при этом шипя на пытавшихся его поймать и натурально сжирая оружие, направленное на него. Но так прицельно упасть, хе-хе, на диверсанта со стажем, хе-хе, изменил тему Хидеки, когда тишина затянулась. «Охо-хо, сам же стаж имеешь едва ли не вдвое больше моего», посетовала женщина, засуетившись вокруг супруга, которого разбил неожиданный приступ кашля. «Что будем делать?» – спросил Хидеки, когда приступ кашля ушел, задавленный таблетками и силой воли. «Найдем применение его талантам», – рассмеялась супруга. «Не зря же ты этот массажный салон себе выбил в счет пенсии. Как бы копыта не отбросить», – вздохнул мужчина, хотя и не сказать, чтобы ему претила эта идея. «В конце концов, умереть на бабе не самый худший конец, намного лучше того, который обещают эскулапы. А мы будем очень осторожны», — улыбнулась женщина. Хидеки пристально посмотрел на Тамака. «Не знай он эту женщину 20 лет и не пройди он с ней ни одну передрягу, сказал бы, что старуха на старости лет подсела. С другой стороны, не ему говорить о неудобствах». Конец интерлюдии. Учтя изменившийся график, Рита решил для разнообразия встретить свою сестру сегодня у школы, благо график занятий это позволял. Все-таки он считал неправильным существование между ним и Микон недопонимания. Подойдя к младшей школе, Юки поприветствовал знакомого охранника. День был солнечным, да и показываться со своим питомцем на открытой местности не хотелось, пускай и ученый Беркут уже не рисковал показываться, ему его перья были слишком дороги. Сверив часы, Рита занял позицию поудобнее на лавочке в тени дерева и прикрыл глаза. Медитировать возле школы не стоило, местные сорванцы во всем, что касается проказ, были истинными профессионалами. Время шло незаметно. Неуловимо прозвонил звонок, объявляющий о конце занятий. Волна школьников хлынула из здания. Кто-то сразу бежал домой, кто-то шел в клубы по интересам, а кто-то просто остался поиграть с друзами. К удивлению Рита, группа хулиганов, нацелившаяся на чужака, была быстро остановлена старшими товарищами. Юки смог разобрать только что-то о кармическом воздаянии. Он заинтересовался этим фактом. В младшей школе он был довольно видной особью благодаря его приключениям, но проблем с хулиганами, кроме одного незначительного случая, не было. Правда, если Рита правильно помнил, все те задаваки быстро перевелись в другую школу. Рядом спланировал Кайрос и громко курлыкнул, обращая на себя внимание абсолютно всех. «Иду, иду», — вздохнул Рита, — «и что там случилось?» Беркут тихо и длинно присвистнул. «Увижу, куда же я денусь?» Спустя 10 минут неспешного хода за гордо шагающей птицей Рита увидел причину переполоха. Микон пыталась достать с дерева застрявшего там котенка, который кроме того еще и жалобно мяукал. Заметив Рита, Микон удивилась. Брат обычно приходил домой не ранее, чем через 2 часа, а уж увидеть его здесь было совсем странно. Затем ее взгляд упал на вальяжно следующего ястреба рядом с братом. «Что ты здесь забыл?» – спросила она агрессивно, поглядывая на Кайроса. «Выдался случай, решил тебя встретить», – поднял руки в примиряющем жесте Рита. Просверлив сердитым взглядом ястреба, Микон вернулась к дереву с кошкой. «Что случилось?» – тяжело вздохнув, спросил Рита. «Твой ручной монстр», и красноречивый взгляд уперся в Кайроса, напугал кошку, ответила она. «Всего-то», — сказал Ритаи, взяв разгон, ловко вскарабкался на дерево, где, не сбавляя хода, подхватил, словно ястреб, кошку и так же быстро спустился вниз. «Ты его напугал», — недовольно сказала Микон, принимая из рук Рита котенка. Рита только горько вздохнул. «Куда ни кинь, всюду клин». От досады Рита пнул ближайший камень. Тот, словно подорванный, устремился сначала в ближайшее дерево, где несколько раз срикошетив улетел куда-то дальше. Раздался девичий вскрик. Рита изобразил жест рука-лицо и сделал зарубку на память о недопустимости действий без предвиденных последствий. А если проще, не пинай камни, монстр. Значок защиты авторского права, Микон Юки. Подбежав к жертве неудачного стечения обстоятельств, Рита застыл. Жертвой оказалась темноволосая девочка в форме той же школы, что и на нем. Осмотрев на предмет ранения и обнаружив только небольшую шишку на лбу, дети приняли решение о транспортабельности пострадавшей. Парню ничего не оставалось, кроме как подхватить девушку и понести ее в медпункт. Юки Рита в роли кареты скорой помощи, ястреб Кайрос в роли сирены. Гордый птиц как раз нарезал круги у них над головами, разгоняя прохожих свистом и устрашающими пики для особо несообразительных, неизвестная в роли пострадавшей, комментировала Микон происходящее с незамеченным в ней ранее сарказмом. «Микадо Сенси», вломившись в медпункт, крикнул Рита, «нужна ваша помощь, иду». Из-за шторы выглянула веселая фигуристая брюнетка лет 20-25 и, заметив пострадавшую, быстро взяла транспорт, сирену и комментатора в оборот, выясняя обстоятельства перехода неизвестной в состояние пострадавшей неизвестной. Выпустили их только спустя 2 часа, когда девочка пришла в себя, представившись категории выяснения деталей происшествия, определили степень вины оценивающейся, как 2 похода в кафе за счет Рита. Дожили. Черт, я же опаздываю. Вспомнил Рита и, всунув на выходе из школы свой рюкзак Микон, свистнул ястребу. Тот в свою очередь понятливо курлыкнул и, набрав немного высоты, начал кружить вокруг младшей Юки. «Все дома. Первое, что мне нравится в людях, это пунктуальность», — проговорил знакомый голос мистера Ивамата, когда туда на полной скорости влетел запыхавшийся Юки Рита. Пробежка через 3 с гаком квартала явно не прошла для него бесследно. «А второе, что мне не нравится в людях, это спешка». К удивлению Ивамата, новоиспеченный ученик быстро взял себя в руки, усилием воли выровнял дыхание и, поклонившись, сказал: «Простите, Ивамата-сенси, какая вежливая у нас молодежь», — одобрительно сказал старик. «Что же, начнем с теории, если успеем, небольшой практики на манекене». Задумавшись, Ивамата добавил: «И еще одно, строго смотря в глаза Рита, все, что я тебе покажу, можно применять только после моего разрешения, иначе слишком велик риск навредить». И для наглядности подал Рита фотографии с комментариями-маркером, а сам скрылся в подсобке за научным материалом. Юки же в это время тихо менялся в лице, наблюдая за фотографиями и подписями вроде: «Джанет, 28 лет, паралич нижней половины тела, обратимо». Если учитель хотел впечатлить парня, то это ему удалось. Кто же знал, что человеческое тело в неосторожных руках столь хрупко? «Я смотрю, впечатлился», — Рита кивнул. «Итак, начнем урок номер 1». На стол перед Рита упала уже открытая методичка. «Лекцию слушать и запоминать. Весь материал продублирован в письменном виде, потому записывать ничего не нужно, ибо все непонятные вещи я буду показывать на манекене». «Понятно? Отлично. Начнем со снов. Массажи разделяют по таким признакам: область воздействия, эффект». Несколькими часами позже, массажный салон у Ивамата. «Что скажешь?» – спросила Тамака у супруга. «Более бездарного ученика мир еще не видел», – проворчал старик. «Но ничего, мы и не из таких существ людей делали». В этот момент Хидики извлекала из кладовой один набор иголок за другим. Тамака тяжело вздохнула, но мешать не стала, только бормотала по пути назад что-то вроде: «Из-за кого я вышла замуж? Садист чертов». Глава 4. Йо-хо-хо и бутылка рома на сундук мертвеца. Часть 1. Юки Рита, 16 лет, Африка, Сомали. «Йо-хо-хо, благодарю, голубчик», — сказала раскрасневшаяся, насколько это слово применимо для темнокожей уроженки Северной Африки, женщина, упорхнув после этих слов в соседний номер. Вытерев руки, Рита закинул полотенце на плечо и направился в соседний номер. Ночь только началась и обещала быть долгой, очень долгой. Хасан Махмуд, один из местных корольков, каким-то чудом провернул крайне выгодное дело, и теперь его ребята отрывались по полной, даже расщедрились на не самую дешевую, ибо дефицитная, услугу Рита Плюс. А уж история у этой услуги. Флешбэк. Рита как раз стоял за барной стойкой, протирал бокалы. Людей было немного, преимущественно свои. Что такой довольный, Билл? Спросил Карлос, наблюдая за довольным наемником. Не поверишь, после встречи с вашим шкетом Берта словно 20 лет сбросила, едва не закатала в постель, старая кобыла. Да. Карлос задумчивым взглядом посмотрел на японца, протирающего бокалы. Рита как раз закончил с ними и перешел к стойке. Движение за движением он придавал ей блеск, которого этот предмет интерьера не имел, наверное, с самого завода-производителя. Неожиданно парень задел разгрузку, лежавшую на стуле перед стойкой. Разгрузка упала. Рита бегом засуетился, подымая ее и возвращая выпавшие вещи на место. Когда Юки неосторожным движением схватил пистолет, раздался выстрел и все затихли. Рита бросил схваченный предмет и опять раздался выстрел. Неожиданно на весь бар разнеслась длинная матерная тирада на как минимум трех языках. «Ты какого ха берешь, мать твою за ногу, оружие, мелкий недоносок», и еще 5 минут без единых повторений надрывался Карлос. Осмотрев пистолет, наемник успокоился, внутри были заряжены холостые патроны. «Билл, ты не представляешь, как меня этот сосунок напугал». «Билл?» — спросил наемник и обернулся назад. Там, на столе, лежал его товарищ. Подойдя ближе и осмотрев его, Карлос опять выругался. Подошедший заинтересованный, пускай и напуганный, Рита увидел наемника с ножом в глазу, тем самым ножом, которым он разделывал мясо. Тем же вечером Юки Рита в первый раз решил применить свои навыки массажа в корыстных целях, а именно, наведаться к любимой шлюхе Карлоса Азузу. На следующий день. «Слушай, Рита», — спросил Карлос следующим утром, «а не хочешь разминать наших девочек перед клиентами?» «2 сотни», — сказал Рита, отчего наемник едва не захлебнулся пивом. Что смог усвоить Юки Рита за недолгую жизнь в этом борделе, так это то, что бескорыстные люди долго не живут. Твой интерес всегда должен быть понятен. «Побойся Бога, Рита, 50», — заговорил Карлос, откашлившись. «Вокруг на 2000 километров нет ни одного массажиста, а я пускай и ученик, но кое-что умею и просто так тут, во вредных для молодого растущего организма условиях, работать не согласен. 3 сотни. «Сотня, и будет тебе нормальная комната», — предложил Карлос. «125 плюс комната», — сказал свое слово Рита и протянул руку. Карлос хохотнул и пожал ее, подтверждая сделку. «И да, резинки, чуть что, в третьей двухрядке под барной стойкой», — сказал Карлос напоследок. «Их время будешь оплачивать из своего кармана». «Что?» — не понял Рита, смотря в спину удаляющегося наемника. Конец флешбэка. Комната, кстати, по местным меркам была едва ли не покоями шейха. 20 квадратных метров, или около 13 с половиной татами. Большая кровать с чистым бельем, роскошь по местным меркам, особенно в летний сезон, когда воды не хватает вообще, не то что на стирку, и главное, золото человека в информационном обществе, ноутбук со спутниковым модемом. Конечно, трафик крайне ограничен, но проверить новости, пообщаться с родителями и сестрой, это определенно то, что ему нужно, пока не вернется домой. Пожалуй, еще достойно упоминания огнестрельное оружие, а точнее его отношение с Рита. Правило первое, никогда не давайте огнестрел в руки Юки. Правило второе, смотри правило 1. Даже холостые патроны не спасли ребят 2 месяца назад. Флешбэк. «Ну что, Рита, готов?» — спросил Карлос, протягивая заряженные холостыми патронами Глок 17, редкость в местных землях, очень ценная редкость, ибо даже в руках черномазых макак он не сломается, значок защиты авторского права, инструктор по стрельбе, Карлос. «Здесь, в Сомали, большая часть населения в качестве повседневного оружия преимущественно использовала образцы, производившиеся еще до Первой мировой, и в редких случаях ТТ, наследие еще со времен колонизации Франции, Британии и в каком-то смысле СССР. Кстати, когда последние затеяли карманную войнушку, почему-то названную гражданской, образцов советского вооружения тут осталось очень много». «Конечно», — улыбнулся парень, протягивая руку. «Все-таки для местных ствол, это что-то вроде паспорта, такой же документ, говорящий о совершеннолетии, самостоятельности и прочих интересных вещах». Взяв Глок, Рита осмотрел его, затем под присмотром инструктора ответственного человека надсмотрщика направил на мишень и нажал на спусковой крючок. Пистолет пнул руку и немного задрался вверх. Звук выстрела разлетелся над саванной, где-то далеко рыкнула львица, Сверху донесся возмущенный клекот стервятника, и последний неожиданно спикировал, попав точно в стоявшего возле машины водителя фатально. «А я, дурак, не верил», — сказал Карлос, рассматривая труп своего подчиненного. Клюв стервятника перебил сонную артерию. В результате, темнокожий наемник быстро истек кровью. Причем в теле птицы было заметно пулевое 9-миллиметровое отверстие, да более знакомое немолодому наемнику. Рита побледнел, но не больше. Первый, самый сложный месяц в местных условиях быстро закалил как желудок, так и характер. Сожалел ли он о произошедшем? Скорее нет, чем да. Птичку жалко. Ожидал ли он такого результата? Однозначно нет, хотя его и насторожила на мгновение блеснувшая на солнце металлическая поверхность на дереве. «Можешь считать себя счастливчиком, мне он тоже не нравился», — сказал Карлос, приняв из рук Рита пистолет. Обшарив тело трупа, он откинул его от машины и завел мотор. «Садись, или ты решил пешком по саванне пройтись?» «Иду, иду», — сбросив с себя наваждение, Рита побежал в машину. Тем же вечером, бар Санта-Мария, он же бордель, он же филиал Бладсквотер в Гаруэ. «Да ладно», — удивился сосед Карлоса, Майкл, чистокровный янки и начальник местного борделя, когда услышал историю пропажи Бесабиба. «Еще один неверующий», — вздохнул Рита, направляясь в свою комнату. Почесав тактическую бороду, товарный знак, Карлос сербнул пиво, другие наемники провожали японца задумчивыми взглядами, особенно те, которые и нашли его посреди сгоревшей перевалочной базы пиратов, которую они должны были разведать перед предстоящим штурмом. «Хрен с ним, все равно сливал инфу налево», — заключил Майкл, когда узкоглазый закрыл дверь своей комнаты, при этом почесав лысину, медленно обрастающую едва заметным ежиком коротких волос. «Что важнее, нам теперь нужно искать, откуда папуасы вылезли. База была перевалочной, отсюда до моря рекой спуститься вообще как два пальца об асфальт, а там их подберет очередная ржавая лоханка». Наемники вздохнули. Все-таки не просто так их оставили в таком медовом месте. За хорошую базу отдыха приходится платить десятками часов прочесывания саванны, гор и ущелий в поисках недобитков, при этом рискуя получить шальную пулю от какого-нибудь партизана-революционера. Конец флешбэка. Тук-тук, в комнату зашла очередная девушка, примечательным в которой можно было выделить более светлый цвет кожи, мулатка, вполне сбалансированные формы и длинную волну черных волос за спиной. «Привет, Аннис, как обычно», — спросил у нее Рита, разогревая руки. «Да», — ответила она, скидывая немногочисленную одежду и ложась на стол кровать, модифицированную до массажного стола, то есть длинная плоская поверхность, оббитая матрасом и с выемкой для лица. Что поделать, в этих местах об импорте остается только мечтать. Что забавно, Юки мог себе признаться, что местные его не возбуждают чуть более, чем совсем. Может, виной тому слишком чуждый вид, а может, один фильм и количество прививок, которые он получил перед вылетом, с еще более длинным списком болезней, в том числе и венерических, которые можно легко заработать на Черном континенте. Он не знал, просто принял как данность. Даже его обычная неловкость прошла, сменившись едва ли не тигриной ловкостью. Сам Рита списал это на необычные условия жизни, держащие его в напряжении даже во сне. Уж слишком хорошо он познакомился с местной жизнью. А как все хорошо началось. Впрочем, как и любая история, это началось хорошо, а далее, пожалуй, Рита мог обреченно признать это положение как обычно.